Ева. Поняла, свяжусь. Ты писал, что скучаешь, это так приятно, я тоже скучаю, постоянно. Но на тебя это не похоже. Что случилось? Опять в какой-то глуши пропадал? Но как? Времени всего ничего прошло. Умница Ева, все поняла. Макс, потом расскажу, не забудь про Грана, мне не мешайте, сам свяжусь. Подходя к Кланхоллу, ощутил его мощь и защиту, нырнул внутрь. Там меня ждал Соклан. Именно ждал, видно по выражению лица, глазам. Привет, Макс, Кон. Не сейчас, я занят. Немного грубовато, но уверен, что обид не будет, он только выглядит здоровым и тупым. Я с тобой, если, конечно, дела не секретные, прогудел здоровяк. А почему нет, я махнул рукой и скомандовал охране. Я в мастерскую, подразумевалось, что они там не нужны. Господин, Макс, хотя бы один из нас обязан присутствовать, возразил Фенг. У меня Кланхолл 10 уровня, у убийцы нет шансов. Неполноценная десятка, не сдавался китаец. Конан меня прикроет, отмахнулся я, закрывая дверь мастерской, перед его носом. Обязаны они, проворчал, направляясь к стене хранилища. Ты изменился, сказал Конан, встав рядом с рабочим столом. Жестче стал и взгляд, будто прямо сейчас убить готов, суровое лицо, выглядело озадаченным. Я делал сразу несколько дел, вникал в монолог, искал ингредиенты и вспоминал последовательность своих действий при крафте. Да. Кольцо последователя богов пропало, как и все, что я собирал в разгрузку, крафтил, даже сумка с припасами, что собрали в причудном, исчезла. Наверное, это логично, ничто материальное я оттуда не принес. Тогда почему осталась креативность? Тоже логично, она не материальна, продукт умственного труда. Тут я вспомнил про Канана, его слова про жесткость. Ты умирал, там, в обучалке? Нет, Макс, ты чего? Недоуменный взгляд, легко же. Как в мелких заводях, только тварей много, нужно быть внимательным. Я усмехнулся. Погоди, а какой уровень сложности выбрал? А сам не догадываешься? Поднял на него взгляд. Конан изменился в лице. Да ты псих. Как? Конопатыч же предупреждает и не советует туда ходить. А еще он говорил, что не все оттуда возвращаются. Кого предупреждает, а кого и на понт берет, произнес я, вспомнив слова Конопатыча перед моим отбытием. И ты правду сказал? Не все оттуда возвращаются. Здоровяк какое-то время молчал, переваривая мои слова, а затем задал ожидаемый вопрос. А как это, умереть? Я бы, может, и посмеялся постановке вопроса, но ситуация не располагала. Забрался в личное хранилище, достал наконец тазик с пирожками, в нос ударил аромат свежей выпечки. Чудеса системы, продукты всегда остаются свежими. Откусил от пирожка и с удовольствием пережевывая, пододвинул таз Канану. Тот не стал отказываться. Больно, Кон, всегда до безумия больно. Представь, что тебя переваривают заживо. Представил, его аж перекосило. Вопросы не закончились. Что значит всегда? Так ты не один раз? Я не ответил, здесь и так все понятно. Голова была занята другими вопросами. Крафт. Перед тем, как система предложила мне объединить сет в один предмет, я создал интересное колечко, прислужник Хроноса. Характеристики ни о чем. Вся ценность в дополнительных свойствах. Хроник я напряг память. Управление временем активации навыков. Отложенные, запрограммированные, действия. Это свойство объединило сет. Мысленно рассуждая, я забыл про Канана, а у него еще были вопросы. А что дальше, Макс? Убила тебя тварь, куда попадаешь? Видимо, я скривился от воспоминаний. Конан выставил перед собой руки, в каждой по пирожку. Если не хочешь вспоминать... Не надо, обычно, это комнатушка с каменным ложем, на нем и очухиваешься, восстановление, запуск, система шарашит разрядом тока, обычно с первого раза получается, здоровяк слушал с открытым ртом, даже жевать перестал, если нет, то снова смерть, восстановление и разряд тока, у меня такое было, шмот, если остался целым, сложен на каменном стульчике, очухиваешься голым, я достал из быстро пустеющего таза пирожок, откусил. Разлеживаться долго не дают, обратные отсчеты выпинывают наружу. Охренеть, как тебе Конопатыч? Задал я интересующий вопрос. Конан долго не думал, что сказать, вроде нормальный мужик, но иногда смотрит как на микроба, продолжил я, запихивая в рот остатки пирожка. Точняк, думаешь, нельзя доверять? Я пожал плечами, рановато об этом говорить, пока разбираюсь. А ты, на всякий случай, на занятия не ходи, пока не надо. Как скажешь, Макс, спасибо за инфу. Побежал я, а то Грон меня сожрет. Здоровяк ушел, я не глядя сунул руку в клушентас и нашел там всего один пирожок. Когда он успел, непонятно. Итак, хроник, связующее звено, из чего я тебя собрал. Череп панга не совсем, челюсть использовал. Забрался в клановое хранилище, достал голову чудовища и начал повторять по памяти. Никакого ручного инструмента, только навык, он и тогда был ограничен, значит, должен справиться. Закрутилась мелкая сфера, типа фрезы, противное зубное жужжание, запахло паленым. Через минуту теплая заготовка лежала на ладони. По привычке достал наждачную бумагу, самую тонкую, занялся шлифовкой, затем прошелся войлочным кругом. Получилось вполне прилично, как сказали бы некоторые, будто из магазина. Скрафтил. Старинное драгоценное кольцо редкого качества. Уровень 5. Характеристики. Выносливость плюс 5. Выносливость плюс 5. Скорость восстановления ТМ 5 ЕТС. Скорость восстановления ТМ 5 ЕТС. Скорость восстановления ТМ 5 ЕТС. Дополнительные характеристики. Слияние. Вы создали артефакт класса редкий, получено 1000 единиц свободного опыта. Я какое-то время тупо рассматривал бесполезные по сути характеристики. Вот же торопыга, к тому же тормознутый. Какая нахрен выносливость? Я же не так делал. Проснулась злость на самого себя, погасив ее усилием воли, вновь взялся за работу. Резал, пилил, шлифовал, несколько часов не поднимаясь из-за стола, используя только навык. Не забыл и про клыки. Опять пришлось повозиться с нестандартным крепежом, но это не проблема, всего лишь работа. Насадил клыки на шпильки, приладил к очередному, 12-му кольцу. Зачем так много? А чтоб было? Мало ли какой артефакт получится, вдруг нечто настолько крутое, что от меня и клана отстанут сразу все мечты. Положил кольцо в кучку подобных, перемешал, взял в руку первое попавшееся и... Посмотрел на потолок, да поможет мне система. Скрафтил. Кольцо прислужника Хроноса. Уровень 5. Характеристики. Интеллект плюс 5. Интеллект плюс 5. Скорость восстановления ТМ 5 ЕТС. Скорость восстановления ТМ 5 ЕТС. Скорость восстановления ТМ 5 ЕТС. Дополнительные характеристики. Хроник. Слияние. Масштабирование. Вы создали артефакт класса редкий, получено 1000 единиц свободного опыта. Выдохнул, стараясь не заорать от накативших чувств. Похоже, система услышала. Какова вероятность абсолютного повторения артефакта? На первых уровнях, это обычное дело, но на пятом и, чтобы сет да скорее внеочередной парад планет произойдет, чем совпадут все характеристики. Значит, все-таки система. От осознания этого сделалось страшновато, но я все же напялил колечко. Внимание! Возможно, процедура слияния 5 артефактов комплекта прислужника. Кольцо прислужника Терна. Уровень 5. Подвеска прислужника Аида. Уровень 5. Кольцо прислужника Ариса. Уровень 5. Кольцо прислужника Сварога. Уровень 5. Кольцо прислужника Хроноса. Уровень 5. В случае подтверждения вашего согласия, комплект прислужника сольется в один артефакт. Кольцо, последователь богов. Вы даете свое согласие на проведение процедуры слияния? Да, нет, разумеется, да. И где моя прелесть? Перстень последователя богов. Уровень 5. Характеристики. Крепость тела плюс 50. Критический урон плюс 50. Защита от стихии плюс 50. Восстановление Т, М плюс 50. Восстановление Ш, Э плюс 50. Дополнительные характеристики. Симбиоз, масштабирование, слияние. Артефакт слился с пальцем, насколько мне известно, на этом уровне его заметить невозможно, будь наблюдатель хоть 200 плюс и со звездой во лбу. А снимать хвастаться, я не собирался, никому. Все, теперь можно заняться насущными делами. Макс, ты где? Ева, форпост на выходе, кора 7. Я тут вместо связанного работаю. Макс, отлично. Пришли кого-нибудь за мной. Вышел в коридор, игнорируя охранников, уловил аромат жареного мяса и теста. Так могло пахнуть в заштатной столовой, но мой обостренный системой нюх и суперслух уловили знакомые нотки. К тому же, шаркающие за углом звуки и еле слышное ворчание выдавали нашего главного повара. Я поспешил навстречу. «Привет, бабулечка!» Подбежал, обнял. Клуша от неожиданности застыла, в руках тазик, от которого и исходил умопомрачительный аромат, беляши лежали аппетитной горкой. Молчала она ненадолго. «Верни тазик, Ирод». «Ах да, как знал, что встречу». Прихватил его со стола. В руках материализовался требуемый предмет. Если посмотреть со стороны, то выглядели мы довольно глупо, оба с тазами, смотрим друг на дружку. «Ладно, изверг, давай меняться», — сдалась Клуша. «Знаю же, что беляшей хочешь. Клушенька, ты самая лучшая. Да ладно подлизываться. Тазик, чтоб сегодня вернул», — строго добавила она. «Обязательно», — пообещал я, понимая, что вряд ли сдержу слово. «Бабуля простит». Стоило мне выйти в холл, как раздался хлопок, открылся портал, из которого вышел боец в камуфляже с автоматом на плече. «Саймон, ты за мной?» «Так точно, босс», — четко произнес он. «Господин Макс, у нас не хватит людей, чтоб прикрыть вас на чужой планете, вы же на Кору собираетесь? Интересно, сколько им понадобится людей, чтобы обнулить много возомнившую о себе единичку? В том, что попытаются, я не сомневался. Пятерка бойцов, или хватит одного Фенга?» Спрашивать не стал, не время еще. «Совершенно верно, Фенг, Кора 7, и не чужая вовсе, а что касается охраны, Саймон прикроет. Так ведь, боец?» «Так точно, босс. Каков служака?» Китаец покачал головой и отправился в портал. Двойка молчаливых бойцов от него не отставала. «Сколько меня тут не было?» Я оглядел левый холм, на котором уже кипела работа. Несколько часов, полдня максимум, а подвижки уже видны. Наверху мелькали фигурки гномов и людей, каски, жилеты, деловито каталась строительная техника, странного вида краны, разгружали материалы. Наш участок уже кипел работой, как и на правой стороне. К моему неудовольствию, дела там шли быстрее. Я уже подумал, не связаться ли с Морием, не устроить ли ему разнос, но быстро забраковал эту идею. «У нас тут не соцсоревнование, Макс». Такой родной и теплый голос, губы сами по себе растянулись в улыбке. «Привет, родная». Крепко обнял подошедшую ко мне девушку. Немного перестарался, Ева уставилась на меня с удивленной улыбкой. «Хорошо, хоть целоваться не полез, как потом гормоны удержать?» Не отстающий от меня Саймон все же отошел в сторонку. «Я тоже соскучилась», — прошептала моя Ева. «Мы же утром виделись и ночью. А где тут наш шатер?» «Прекрати», — девушка захихикала. «Люди смотрят и гномы. Я только сейчас обратил внимание на двух странных гномов». «Почему странных?» «Хотя бы потому, что они серьезные до угрюмости и похожи друг на дружку, как две капли воды. Стоят в нескольких метрах, водя глазами на 180 градусов. На двоих получается 360. Я буквально чувствовал исходящую от них энергию, словно сжатые пружины. Дай только повод. Интересные ребятки, почему я их не знаю?» «Это моя охрана», — Ева смущенно пожала плечиками. «Грон распорядился. Это дол, а второй бом. Обывательская привычка. Я и так прекрасно видел их ники». Гномы повернули ко мне головы, обозначая кивки. Тут же вернулись к своим обязанностям. От меня не укрылось странное сопение Финга за спиной. «Ревность, ты на Кору собрался?» — поинтересовалась девушка. Я кивнул и перевел взгляд с гномов на портал. «Жаль, с тобой не могу. Я говорила, вместо рации поставили». «Нет, это хорошо, что не может. Не время ей о моих навыках знать, а применять их придется. Ладно, вечером поболтаем». Поцеловал ее в губы и, не оборачиваясь, направился к порталу на Кору 7. Глава 9. На другой стороне меня ждала смена караула. Добавились серые. Ганза и Муэрти не дали насладиться видами Коры. «Привет, Макс. Аомут знает, что ты здесь. Ему не понравится». Фенг с подчиненными заняли другие позиции, но все так же неотступно следовали за мной. Саймон отставал на несколько шагов. «Привет, Марти. С чего ты взял, что мне важно настроение Омута?» «Меня зовут Муэрти», — выпучив глаза, произнес Марти. «Не обращай внимания», — выдал подошедший Ганза. «У Марти траур, не знает, где 2 ярда взять на следующий уровень навыка». «Меня зовут Аа», — он махнул рукой. «И не 2, а 3,5, и вообще, у меня уже четкий план, я по нему действую». «Да, классный план», — подмигнул мне Ганза. «Если учесть Лайму, его жену, то лет через 100 сработает». Мы посмеялись, Марти надулся. «Все это, конечно, прекрасно, но у меня есть дела. Наш клановый шатер никуда не делся, рядом с ним стояли на посту парочка бойцов из молодых, вряд ли кто-то есть внутри, но охранять все равно нужно». Кивнул им и уселся на очищенную от плоти кость, лежащую у стенки шатра. «Берцовая кость Панголовра», — подсказала система. Оперся о толстую брезентовую стенку, посмотрел на чужие небеса. Количество небесных тел приятно радовало. Я словно в свое детство вернулся, когда зачитываешь фантастическими романами, а воображение рисует невероятные картины. Но не время сейчас мечтать, как-нибудь потом, когда всех победим». Охрана разошлась в стороны, Саймон подошел к одному из бойцов и затянул извечную песню игрока. Навыки, их крутость и стоимость, я не стал прислушиваться. «Макс, хранитель, ты где?» «Грон, о, надо же, какие люди какими судьбами!» «Решил помочь с поисками?» «Макс, я глава крутого клана, забыл?» «Грон, извините, босс». «Макс, ладно, хватит стебаться, расскажи лучше про гномов Дола и Бома». «Грон, так охранники». «Макс, один долбит, другой бомбит, это я понял. Ты о другом скажи, появилась необходимость в охране Евы, кто угрожает?» «Грон, нет, ну ты спросил, забыл, что за тобой охотится. А жена вождя, лакомый кусочек для торга. Похитили и можно диктовать свои условия, любые. Ты про Форт Вашингтон уже знаешь?» «Макс, что еще нахрен за Вашингтон? Если он где-то в пиндосских заводях затерялся, мне плевать». «Грон, в том-то и дело, что он рядом. Давай-ка к нам, с глазу на глаз беседа лучше получается, и без этих желательно, союзничков. У Саймона есть портальный камень». «Макс, понял». Поднялся, направляясь к входу в шатер, поймал недоверчивый взгляд Финга. «Правильно делает, что не доверяет. В шатре пусто, что логично, весь свободный народ на разведке, круглый стол по центру, остатки продуктов, какие-то артефакты. Саймон, зайди и прикрой за собой». «Слушаю, босс». Я приставил палец к губам. «Говори потише и открой мне портал к Грону, вот здесь», — указал рукой за стол. Раздался слабый хлопок, по ту сторону портала царил полумрак лиственного леса, звуки ритмичных ударов вдалеке. Я надеялся, что охрана не услышит. «Оставайся внутри, никого кроме клановых не впускать», — оставил распоряжение и поспешил пройти через портал. Я оказался в искусственной просеке, небольшая, поместится несколько человек, остальным придется сжаться к густым зарослям и стволам деревьев. Посмотрел на карту, зеленая точка и множество таких же, нашлось километрах в 30 от выхода в заводь. «Недалеко ушли», — подумал я, стараясь изменить масштаб. Точки других разведчиков и союзников рассыпались по территории примерно в сотню квадратных километров, для первого дня нормально. Я еще не пришел в себя, после смещения времени. Для меня прошли месяцы, а тут всего час. «Смещение миров», — так звучал нечаянно захваченный навык, что пересекалось со смещением времени. Не тот ли это навык, что закинул мое игровое сознание черт-те куда? Ладно, не время сейчас рассуждать, позднее разберусь. Огляделся, погрозил кулаком заглядывающему в проход Саймону и направился на звук тихих ударов. По узкой тропке, заваленной нарубленными ветками, наверху, где-то за густой листвой, послышалось знакомое жужжание. Лагерь нашелся в сотне метров, опять же искусственная вырубка с большой палаткой по центру, чуть светлее, чем на тропе, но этот эффект достигнут за счет светляков. Растительность над головой настолько плотная, что пробивается лишь намек на природное освещение. Из палатки вышел Пепел. «Привет, босс. Чай будешь? Давай, я вспомнил про беляши. Сейчас наши подтянутся». Пока на небольшом костерке закипал чайник, появился Гамлет, за ним пришел Громила Криптонит. Невольно вспомнились слова двойника: «Она к тебе в койку прыгала. Хорошо, что не допрыгнула. Как потом Криптониту в глаза смотреть?» Оба приветственно кивнули, устраиваясь на раскладных стульях. Появился Грон, достал тазик с беляшами, все оживились и схватили по одному. Гамлет разлил по кружкам кипяток, какое-то время молчали, жевали. Хлебнув напиток, я спросил: «Почему вы еще здесь? Перспективное место?» «Считали, что да», — ответил хранитель. «Приблизь карту, посмотри на 12 часов», — затем поправил: «От себя». Я глянул. Близко, примерно в 500 метрах, нашлись знакомые очертания пирамиды, зиккурат или мавзолей, с такими я не раз встречался, вот только размеры, строение слишком мало. «Пустышка», — утвердил я. «Точно, просто захоронение, какой-то местный королек со свитой, гуманоиды», — зачем-то уточнил он. «Уточнил, значит, важно, человеческое захоронение. У меня уже была идея, как ускорить поиски, желательно не засветить при этом навык». «Что у тебя с лицом?» — не в тему спросил Грон. «Ты будто повзрослел резко. Остальным, судя по вопросительным физиономиям, тоже интересно. Конан уже знает, Еве расскажу вечером, если сегодня вернусь». Смысла скрывать похождения от сокланов не было. «Обучалка», — ответил я, наблюдая за реакцией присутствующих. Криптонит ничего не понял, потягивал горячий чаек, суровый Фейс выражал любопытство, а вот гномы, особенно Грон, только не говори, что на максималках прошел, если сам знаешь, то зачем спрашивать, да ты больной, хранитель посмотрел на Гамлета, тот согласно закивал, есть у нас знакомые, точнее, были, все горели желанием пройти по крайнему уровню, из троих вернулся один, да толку с того, перебил Гамлет, крыша у него потекла, а система такие болячки не лечит, то в загул уйдет на месяц, то на тиру 13 загремит, так и сгинул где-то, а что с теми двумя, которые не вернулись, я про тела, они же тут остаются, игровая суть, начал пояснять Грон, покидает тело, если сравнить с обывателями, то это кома, организм нужно поддерживать, мы пытались, тропник посильнее был, почти месяц продержался, чего мы только не испробовали, внутривенное кормление, принудительное через трубочки, артефакты с Регином ежечасно меняли, все одно обнулился, ведун и того меньше прожил, жизненная энергия не регенерируется, система их забрала, интересно, вдруг вставил криптонит, опустевшая кружка встала на пенек, Конан что-то говорил, а я подумал, хрень какая-то, игрушка детская, оказывается, интересно, если сговоришься с Конопотычем, не вздумай идти дальше второго уровня, предостерег Грон, сдается мне, ты сам третий выбрал, гном осуждающе посмотрел на меня, тут не придерешься, я с улыбкой развел руки, и не жалею, знали бы вы, насколько не жалею, может, стоит спросить про демона, возможно тоже их кореш, мне тут на ум пришло, система, задумался подбирая нужные слова, наверное сложность под уровень игрока подгоняет, я всего лишь единичка, прошел по самому легкому пути, а будь 50 или 70 плюс, меня бы в самую жопу отправили, да ты гений, босс, скептически заметил хранитель, мне осталось лишь улыбаться, и везунчик, представляешь, куда наших парней засунули, а что там, кстати, на третьем, поинтересовался Гамлет, а выживший разве не рассказывал, спросил, а затем понял, что опять сморозил глупость, там же, судя по номерам, тысячи, а может и миллионы локаций, да что он рассказывал, матом только ругался да бухал, ответил Грон. Ну так что там, я пожал плечами. Сначала были твари, шли по нарастающей, причем не с единички, несколько локаций, а потом уже люди, некоторые похуже тварей. Люди? Спросил Гамлет. А чего ты удивляешься? Хранитель допил чай и поставил кружку на пенек. Система, та еще выдумщица, хорошо хоть разумных крокодилов не нарисовала. Не уверен, что они нарисованные. Мне за их обучение очки характеристик начисляли. Да ладно, расскажешь, как-нибудь потом, обязательно расскажу. Давайте вернемся к нашим баранам. Что такое Вашингтон? Далеко ли он? Если близко, то что будет, когда мы сотрем его с карты? Грон хохотнул, остальные, глядя на нас обоих, поддержали. Да ты настоящий стратег. Хорошо, давай серьезно, если бы ты не мотался черт-те где, а занимался делами клана, то знал бы, кто из заклятых друзей находится близко, чем дышат их сателлиты. Тот клан, так и называется, Вашингтон, создан недавно, главу ты знаешь, Джон Дебетис. Ублюдок, перебил я. Совершенно верно, клан Холл уже третьего уровня. Большие друзья лошадей, слово взял Гамлет. Я и так это знал, подобное к подобному, так же считал Криптонит, не зря же скривился при упоминании конского клана, он же и продолжил доклад. Знакомец у меня есть. Не друг, общались раньше, зависали, подраться он не дурак, вот и сошлись. К чему я это написал сегодня в личку, что услышал в клан Холле, я не про наш, упоминание имени Ева, уточнил Криптонит, у себя в Вашингтоне. Я понял, перебил, посмотрел на Грона, дослушай его, отрезал хранитель, случайно получилось. Железный и тот ублюдок Джонни, говорили на английском, знакомец в тени стоял, и вообще в Холле на тот момент пусто было. Никто не заметил, улыбались, хохотали, язык он знает не уровневод с изъёнием, но четко слышал несколько упоминаний имени Евы, ему это показалось подозрительным, так он знает Еву, спросил я, видел несколько раз, он тогда с пехотинцем тусил, может слышал про него, я кивнул, тут сходилось, преснопамятный пехотинец, чтоб его системные черти трижды в день драли, подкатывал к девушке, с присущим ему напором, а тот, имени которого мне знать не надо, частенько был рядышком, запомнил и вот теперь написал, Криптониту я пока верю, человек он простой, бесхитростный, если что-то не понравится, скажет прямо, либо просто в морду даст, вопрос с его знакомцем, стоит ли верить ему, Задумался, поинтересовался Грон. Вот и мы задумались. Знакомца твоего прикормить надо, не глядя на криптонита, сказал я. Так, я то же самое сказал. Да не берет он, стрёмно ему, понять-то можно. Можно, согласился я. Если человек не берет деньги, значит, мало предложили. Грон с Гамлетом удивленно переглянулись. Это товарищ Сталин сказал. Мудро, хранитель помолчал. Я как-то об этом не задумывался. Начните с сотни лямов. Тут даже у криптонита глаза округлились, но слава системе, дошло. Какое-то время сидел, изучая мое лицо, затем кивнул. Вот я сразу и приставил к ней лучших телохранителей. В клан Холл отказалось вернуться твое дурное влияние. Решил нанять целую семью, вернее, ветку, 20 гномов, мужчины, женщины. Ценой поинтересуешься, не дороже жизни, отмахнулся я. Гномы уважительно покивали, а я задал закономерные вопросы. Чего ждать? Дебетис ублюдок, железные того хуже. Понятно, что не поздравление с воздушными шариками, но все-таки, она же всегда на виду, кроме кланхолла. Не обязательно в кланхолле, сомневаюсь, что выгорит, проще всего в полевых условиях, вне наших владений. Навыков великое множество, никто не знает сколько, ответил Грон. Я прекрасно это понимал, потому не стал спорить и поучать. Тут и без меня прекрасно справиться. Дальше мы принялись обсуждать планы по разведке перспективных мест. Учитывалось направление других групп. Одну из них возглавлял Крысолов, другую Сокол, тот, что из бывшей консты криптонита. Связь с союзниками поддерживал Грон, так что путаницы в направлениях не возникало. Беспилотники, что уже показали свою полезность в заводе, использовали и здесь, даже с большей пользой, поскольку концентрация летающих тварей на коре была намного ниже. Парни из нового состава забираются наверх. Мы их дроноводами зовем. Пепел ткнул пальцем в небо. Пускают птичек в двух направлениях. Если удачно, обычно так и получается, приходит наше время. Сейчас моя очередь, прогудел криптонит. За палаткой раздался хлопок. Я уже понял, что это приглашение для разведчика. Сверился с картой. Точка находилась в 6 километрах на местном юге. Поднялся. Давай я вне очереди пройду. Криптонит лишь плечами пожал, мол, хочешь так иди. Грон был против. Вот опять ты, босс, самодеятельность разводишь. Возьми кого-нибудь с собой, предложил он, без особой надежды. В ответ я бросил под ноги половинку портального камня. Открою ровно через час, засекайте. Сам прошел в портал, оказавшись на широкой ветке, та слегка прогнулась под моим весом. Погоди, босс, мимо скользнул разведчик, дроновод. Ветвь выпрямилась, а портал схлопнулся. Ну вот, наконец-то нет свидетелей, я осмотрел окрестности. Моим пристанищем стало не самое высокое дерево, которое затесалось среди больших собратьев, форма листвы что-то между кленовыми и дубовыми, большие, мясистые, по ним ползают насекомые, похожие на наших муравьев. Невдалеке раздался до боли знакомый крик. Макаки, возникла ассоциация с дерьмом, что не мудрено, я уже сталкивался с ними, в первой, большой заводи. Мелкие засранцы громко кричали и кидались собственными какашками. Тут раздался грозный рык, ветви на соседнем дереве зашуршали, обезьяньи крики усилились, по стволу поднималась большая черная кошка, жертва в ее пасти уже затихала. Лесная килта уровень 7. Тварь забралась на удобную ветку, и не обращая на меня никакого внимания, принялась насыщаться. Хищники есть. Меня почему-то порадовало наличие хищных кошек, удивительно похожих на наших пантер. Ладно, хватит бездельничать, насмотреться еще успею. Попытался создать плоскость по памяти, тот самый удобный вертолет без винта, очень удобное средство перемещения. Не получилось, видимо, с потерей артефакта все настройки сбились, пришлось строить заново. Не обошлось без усовершенствований, стенки сделал двойными с прослойкой воздуха между, что-то вроде утеплителя. Я собирался подняться на высоту не менее 7 километров, а там должно быть прохладно. Корпус расширил, одновременно сплющив, все края закруглил, разумно полагая, что этот нехитрый прием сгладит визуальный контакт и без того малозаметная капля в небе, перестанет быть объектом внимания. Капля, да, именно так теперь выглядела пластина, а изначально щит сварога. Очень удобный навык, я оценил, усевшись в пилотское кресло, которое стало чуть шире и глубже. Вспомнилась старая звездная сага, местный темный владыка восседал именно в таком, о багажном отделении позаботился сразу, теперь не за спиной, как прежде, а под ногами, что служило дополнительной защитной прослойкой. Проверил расход энергии, с сожалением отметив, что он слегка превышает прежние значения, значит, придется позаботиться об артефактах регенерации. Ну, поехали. Капля метнулась вперед, мимо зарычавшей килты, резко ушла вверх, от перегрузок потемнело в глазах. Похоже, я слишком сильно поверил в себя, пришлось замедлиться, дожидаясь, пока рассеются звезды перед глазами. Я не знал, какова скорость, хотя, возможно, дело не в ней, рывок был рисковат, а сейчас вполне приемлемо. Грон, эй, ты куда это стартанул, как, опять оседлал птера? Черт, не подумал, что меня видно на карте. Фенг, господин Макс, вы ведете себя безответственно. Я доложу руководству. Значит, ждем чата с Выдуном. Ну и хрен на вас, маски скоро сбросятся. Пусть привыкают к подобному отношению, тоже мне охранники. Под ногами проплывал чужой лес. Капля, набирая скорость, поднималась все выше и выше. Глава 10. Местная фауна умеет преподносить сюрпризы. Я знал об этом, но все равно получилось неожиданно. Поднимаюсь себе, любуясь сплошным ковром зелени, а тут сверху, кра, жесткий удар по капле, гигантские крылья закрывают все небо, тварь, обиженно ругаясь на птичьем, пошла, на новый круг, птер уровень 112, вот честно, не будь мое сердце движком игрока, уже выпрыгнуло бы, настолько я испугался. Вот чего тебе надо, чтоб меня услышали, я создал небольшой лючок, сквозь который начал врываться ледяной воздух, не лезь ко мне, птичка. Тварь, разумеется, не послушалась, завершая круг, подлетала к моей капле. А что она, собственно, видит? Я в преломлении, сама капля полупрозрачная. Может, тепловую сигнатуру, неважно. Птер, несмотря на травму клюва, вон как деформировала, аж язык видно, сдаваться не собирался. Значит, у меня два варианта: лететь себе дальше, пока птичке не надоест ломать морду, либо сбить пернатого монстра. Я все же решил дать еще один шанс, вдруг после второй атаки отстанет. Удар, что-то там неприятно хрустнуло, капли, разумеется, хоть бы хны, аптер, тонко вскрикнув, отлетел в сторону, но не отставал. Да что ж ты такой бестолковый, ладно, заодно навык проверю. Прочность щита уже доказала, что местным летунам не пробиться, осталось испытать атакующие способности. Рядом с каплей материализовалась игла размерами с копье, что соответствовало габаритам твари, долго висеть не дал, буквально доля секунды, игла метнулась к голове птера, без проблем пробив ее на вылет. Тварь, даже не вскрикнув на прощание, камнем рухнула вниз. Получено 125 500 единиц свободного опыта. Получен предмет легкая кираса. Получен предмет легкие сапоги. Получен предмет большой камень опыта. Получена книга навыков воздушный охотник. Ну накидали, накидали. Непривычно после длительного отсутствия подобных сообщений, но приятно. А из неприятного, я забыл активировать капкан. Суть твари упорхнула к системному создателю. Крысолов, откуда столько бабла? Кого завалили? Грон, кого там? Что молчите? Все, верно, это системный мир. Если кто-то из сокланов убивает монстра, опыт капает всем. Еще один приятный бонус. Макс, это я тут, с птичкой схлестнулся. Крысолов, узнаю босса. Нам кого-нибудь оставь. Сокол, а где ты такую тварь отыскал? Криптонит, неважно уже, опыт всем прилетел. Грон, отставить пустой треп, занимайтесь поставленной задачей. Как же хорошо вернуться домой. Спустя пару десятков минут, я поднялся на заданную высоту, ну, плюс-минус километр. Внизу проплывали редкие облачка, лес превратился в сплошное зеленое море с вкраплениями голубоватых пятен озер и змеящихся рек. Несмотря на мои предосторожности, внутри капли заметно похолодало, мне пришлось переодеться из джинсы в привычный тактический костюм, что добавило несколько градусов тепла. Какова поставленная задача? Найти артефакт возрождения, сломанный, и починить я его не смогу, потому как не хватает креативности, всего-то единички, хотя все посвященные, включая сокланов, уверены, что нужно еще две, пусть так и остается. Единичка, казалось бы, такая мелочь, раз и она уже в кармане. Нет, не все так просто, вернее, очень даже сложно. Попробуй сотворить то, что не додумались сделать за тысячи лет. Я смог добраться до 49, для большей части игроков, немыслимая высота. Но и здесь не все просто. Я множество раз задавал себе вопрос, сам ли справился, сомнительно. Дело в системе, есть мнение, и не только мое, ей выгоден мой рост. Нет, я не столь высокого мнения о себе любимом, дело в ошибке, можно назвать системным багом. Я, единичка, достигшая определенных высот в навыках и выбранной профессии, налицо несоответствие. Разве может мелочь оперировать такими количествами энергии, создавать артефакты уровня богов? Нет, это неправильно. Вот вездесущая из интереса и толкает наверх нерадивого игрока, обходя порой свои собственные запреты, стимулирует на рост, попутно выполняя еще одну задачу. Какую? Ответ у меня один. Ей нужны игроки, пополнение свежим мясом, точнее, не совсем свежим. Игрок 100 плюс намного полезнее нуба, раз уж он добился таких высот, имеет право на респ. Для этого нужно закрепиться за одним из артефактов возрождения. Так было раньше, настолько давно, что не помнят даже динозавры. А некоторые и вовсе не верят, стали бы они охотиться на игрока, способного даровать им бессмертие. Но это все лирика, я-то жалкая единичка. Мне, в случае удачного исхода возрождения, не светит. И что же делать? Срочно качать уровни? Это недолго, опыта достаточно, целый клан на меня работает, вот только стоит ли, боюсь. После эпа сотки, я потеряю все, или почти все преимущества. Есть, конечно, вариант, таскать с собой гигантскую сумму для экстренного эпа, но манипуляции с таким количеством опыта невозможно будет скрыть. Вейдун. Здравствуйте, уважаемый Макс. Куда это вы так спешите? Вот, еще один хищник, и что ему ответить? Отвали нахрен, не твое собачье дело, и откуда он знает, что я спешу? Хотя, возможно, тут фигура речи. Макс, известно куда, ищу артефакт. Вейдун, опять вы преподносите сюрприз, скорость перемещения впечатляет. Опомнившись, я заглянул в карту и едва не выругался. Зеленые точки сокланов и союзников остались далеко позади. Сколько километров пролетел? 400, 500. Подумав об этом, начал притормаживать каплю, через несколько километров остановился полностью, пошел на снижение. Вейдун. Очень интересный навык, уважаемый Макс, настолько интересный, что наши лучшие поисковики бессильно скрипят зубами. Уверен, что уважаемый Омут скажет то же самое. Вы оставили нас далеко позади, не поделитесь информацией, на мне маячок, или это тоже навык, неважно. Хитрый китаец попросил поделиться информацией, но не уточнил, какой именно. Речь о поисках или моем навыке, прикинусь простачком. Мне несложно. Глянул вниз. Довольно интересная картина. Дороги настолько старые, что сохранились лишь едва заметные очертания. 7, как цветов радуги, если не ошибаюсь. Походило на лучи, исходящие из идеально круглой проплешины. Серый вперемешку с зеленью цвет выдавал поросшие лесом здания, разные, большие и малые. С такой высоты об их предназначении можно было только догадываться. К тому же они в большинстве своем разрушены. Макс, вижу город, если это вам интересно. Довольно большой, раньше было красиво, очень похоже на светило с лучами. Вейдун, интересно, а рядом городов нет, таких же круглых? Я догадался, о чем он, потому посмотрел в небо, светило уходило на запад и еще не коснулось горизонта, а на востоке поднималась планета, близнец, луны не видны, потому как находились на другой стороне планеты. Глянул вниз. Китаец оказался прав, вокруг города, светила, раскинулись и другие объекты, поменьше. Трудно заметить поросшие лесом города, их оказалось 7, все на разных расстояниях. Которая из них наша, не определить, но мне хотелось думать, что третья. Макс, все верно, это карта местной солнечной системы, вот только что это дает. Вейдун, пока не знаю, уважаемый Макс, но теперь нам известно, что аборигены принадлежали к гуманоидам и были образованы, не могли бы вы сообщить координаты? Макс, прямо подо мной, вы же меня видите. Вейдун, возможно, вы неправильно понимаете наши намерения, клан Вейдун вам не враг, мы лишь хотим защитить свои вложения, а когда вложения свое отработают и перестанут приносить доход, мы закроем этот проект и вложимся в новый, закончил я мысль, написал другое. Макс, давайте сосредоточимся на основной задаче. Креативность 48, артефактор 5 уровня, не хватает самой малости, пару единичек туда, пятерку в основную профу. Вейдун, это отличная новость, уважаемый Макс, у нас есть соображение, как поднять креативность, 5 уровней артефактора, тоже не проблема, я уже говорил, есть способы быстрой прокачки, ваша задача, выжить, не нужно лезть во все дыры первым, для этого есть подчиненные, Это одна из отличительных черт хорошего руководителя – окружить себя в меру умными подчиненными, способными выполнять поставленные задачи. Спасибо за науку, поставил мне задачу выжить. Кстати, о подчиненных. Я посмотрел на таймер отсчета, оставалось 10 минут. Раз обещал через час, слово надо держать. Капля пошла на спуск. Древний город стремительно приближался. Как бы я ни хотел остаться незамеченным местными тварями, ничего не получилось. Птеры, что кружили в восточной части города, быстро меня срисовали, тройка самых шустрых уже спешила на перерез капли. Вот не живется же вам спокойно, Вейдун. Мастер Часин уже получил нужные инструкции, к прокачке можете приступать сегодня. Вам придется уделить больше времени крафту, уважаемый Макс. Макс, справедливо. Первый птер приблизился настолько, что я разглядел кинжальные остроты когти, ими он и попытался ухватиться за борт капли. Те ожидаемо соскользнули. Самый умный, да, игла скользнула, прошивая уродливую голову твари, тут же уходя к следующей. С ней получилось не слишком удачно, рык боли приглушался навыком, игла пробила грудную клетку, там она и осталась, потому что третий птер налетел на каплю всем немаленьким телом, тем самым, сбивая концентрацию. Два летуна уже падали. Первый однозначно мертв, система уже оповестила. Второй ранен, но тоже нежилец. Падение с такой высоты ничем хорошим не заканчивается. Третий птер, получив незначительные повреждения, облетал меня с другой стороны, готовясь атаковать. Я не дал ему такой возможности. Капля отрастила шипы и метнулась навстречу противнику. Тварь взревела, махая крыльями, обильно орошала кровью летающую каплю. Кто заставлял нападать? Задал риторический вопрос, наблюдая за падением птера. Основная стая не успела приблизиться, а я не такой кровожадный, чтобы уничтожать всех. Поэтому быстро снизился, облетая лесок, выросший на некогда большой городской площади. Перед тем, как влететь в полуразрушенный каменный храм, успел заметить труп убитого мною птера, на нем уже пировали хищники, похожие на собак. Выбранное мною здание выгодно отличалось от ближайших увиденных, не так велико размерами, летун протиснется, но с трудом, а еще тут сохранилась куполообразная крыша, что выглядело вполне прочной. Внутри тоже лес из торчащих откуда попало корявых деревьев, верхушки которых упираются в свод. Приземлившись, я развеял каплю, собрался было написать грану, как сквозь высокий оконный проем донесся трубный рев. Да ладно, слон, ждать пришлось недолго. По руинам перемещалась тварь, очень похожая на слона. Хобот, бивни, 4-метровая высота и габариты матерой твари внушали уважение, ну и ужас, пожалуй. А если к броневым пластинам присмотреться, какие там шипы, то вообще мрак. Встречался с похожими созданиями, в локации номер хрен вспомни какой. Тварь проскочила мимо, от меня не укрылось направление, через несколько десятков метров она доберется до входа в мое убежище. Вряд ли внутрь проскочит, если, конечно, не расширит вход. Макс, тут есть слоны, вы бы видели одного, красавчик. Грон, что, где слоны, ты сам-то где, на карте не вижу. Так и вышло, тварь 70 уровня, на скорости влетела в дверную арку, точнее, попыталась. Раздался досадливый рев, слонера принялся двигаться во все стороны, пытаясь вырваться, получилось не сразу и не в ту сторону, куда планировал. Вылетел на улицу, запутавшись в ногах, грохнулся на задницу и опять обиженно заревел. Мне надоело наблюдать, и вместо ответа гному, коснулся стены, открывая портал. Увидел край палатки, тут же появился Грон, а за ним несколько сокланов, одного из них я не ожидал тут увидеть. Опоздал почти на 2 минуты. Попенял хранитель, проскакивая сквозь арку. Ну извините, у меня тут вон. Указал рукой на готовящегося к новой атаке монстра. И птеры достают. 630 километров, произнес Грон, глядя на меня с подозрением. Умный гном не стал развивать тему. К тому же тварь, похожая на бешеного слона, вновь атаковала дверную арку. Грохот, рев, криптонит с Гамлетом похватались за оружие, а я подошел к спокойно стоящему красолову. Приятель выглядел как всегда, безупречно. Белая рубашка с отглаженным воротником, камуфлированная куртка со штанами, без единого грязного пятнышка и начищенными до зеркального блеска берцами, прям бриллиант рядом с навозной кучей. А ты здесь какими судьбами? Как это, какими? Крысолов белозубо улыбнулся и взялся за привычное дело, вытирать руки белоснежным платком. Списался с Граном, а он, то да сё, мол, приходил босс и куда-то ушел, похоже, далеко. И ведь не ошибся. Слонера все-таки застрял, как ни пыжился, как ни пучил красные глаза, ни туда и ни сюда. Криптонит уже замахнулся топором, намереваясь отбить бивень, но тут снаружи донесся знакомый крик. Птер пожаловал и, похоже, не один. Тварь это тоже поняла, забеспокоилась, принявшись шевелиться активнее, но делала только хуже и очень скоро взревела, оглушая нас до звона в ушах. Слоника начали кушать, с задницы. Грон устал терпеть, достал монструозного вида пистолет, грохнул выстрел, и во лбу твари появилась приличного размера дыра, лапы колонны забились в конвульсиях, монстр издох, одарив нас опытом. «Интересное местечко», — задумчиво произнес хранитель, пряча оружие. «Мне нравится вообще, вся планета нравится. Давай ее себе оставим, так кто же против?» — спросил я, пожав плечами. «А союзников куда?» — поинтересовался Гамлет. «Рядом еще одна есть», — пробурчал Криптонит. «Планета, близнец, пусть ее и забирают. Не поверю, что нет такого навыка». «Перебраться на другую планету», — уточнил Грон и сам же ответил. «Что-то подобное я слышал, давно, правда, может и не сказка. Короче, решили, оставляем себе», — сокланы серьезно закивали. Отвлек дохлый слоник, задергался весь, заелозил, но не сам, кто-то пытался его вытащить, кто-то сильный с большим зубастым клювом. Криптонит с Гамлетом придвинулись к нему, ожидая атаки, я обратился к Грону. «Как успехи у остальных групп?» Кивнул на Крысолова. «Раз он здесь, значит, не очень, да вообще никак, непроходимый лес и твари, нам только, с мавзолеем этим повезло, остальные группы вырубкой занимаются, а здесь место перспективное, надолго можно зависнуть, кладоискателей подключим, пусть системные тайники разыскивают». Я кивнул, как-то не приходило на ум, с этой обучалкой все из головы вылетело. «Не забудьте про основную задачу», вспомнился Вейдун. «Артефакт, само собой», ответил Грон и добавил. «Кстати, союзнички прознали, теперь к нам просится, пустим». Я кивнул. «Смысл палки в колеса вставлять, одно дело делаем, пока что. Откройте портал к заводи», посмотрел на сокланов, ища желающих. Отозвался Крысолов, подошел к стене, коснулся. Через пару секунд в портал задул слабый ветерок, несущий с собой запах трав, жареного мяса и чего-то еще. «Пошел я учиться, точнее, крафтить», махнул рукой и прошел через арку и почти столкнулся с Фингом. Китаец смотрел негодующе, но помалкивал, понял, видно, что бесполезно за мной бегать, сам приду, когда захочу. «Расслабься, Фенг», успокаивающе произнес я. «Вот, съешь белишек», протянул ему еще теплую выпечку, тот не стал отказываться, видимо, не обедал. «Я с твоим боссом пообщался, пришли к соглашению. Он ждет вас, господин Макс». «Как раз по поводу соглашения», кивнул в сторону своего шатра. Вздохнув, я отправился к главе китайцев. По пути встретился Конан с Дианой. Здоровяк крутил мечом, не уступающим в длину грифу от штанги, да ловко так, непонятно как руки этот вес выдерживают. Девушка шла спокойно, до тех пор, пока из моего портала не показался Грон. «Долго вас ждать? Портал вечно держать не получится». Парочка припустила мимо меня, помахав на прощание руками. Глава 11. Играла тихая музыка, китайские народные мотивы, хотя, может, я и ошибаюсь, что-то для релаксации, колокольчики и флейта. Глава одноименного клана стоял у стола с расстеленными на нем картами, изучал какие-то данные. Вполне себе серьезный патриарх, даже на убийцу не похож, мне очень хотелось в это верить, но не получалось. «Уважаемый Макс», он указал рукой на стул, «прошу». Я присел, успев бросить взгляд на бумаги. Насколько понял, карта подземелий, возможно, пещер, не успел разобрать. Вошел служка с кувшином, налил нам по стакану чего-то красного, алкоголем не пахло, всего лишь настой из местных трав и ягод, вкусно и полезно. Я пригубил, кисло, почти как квас, только с фруктовыми нотками. Эффект наступил сразу. Интеллект плюс 6, интеллект плюс 6. Сопротивление ментальному воздействию плюс 60, время действия 60 минут. Какой интересный компот, я прямо чувствую, как умнею. Вейдун пригубил и усмехнулся. Вы не страдаете недостатком ума, уважаемый Макс, зато способны на необдуманные, импульсивные поступки, что зачастую сродни глупости. Он сделал еще один глоток, вздохнул. Но вам везет, можно подумать, что сама система приглядывает. Китаец замолчал, какое-то время обдумывая дальнейший разговор. Я пил напиток, добавляющий ума, и не мешал ему. «Хотите правду?» – неожиданно спросил Вейдун. «Зависит от стоимости». Допил компотик, поставил стакан на стол. «Это вы правильно заметили, иногда, правда дороже жизни, но не в этот раз. Я вам не враг, уважаемый Макс, это правда, но и не друг. И это, правда», – китаец кивнул. «Когда все закончится, вам и вашему клану не выжить», – он помолчал, глядя мне в глаза, ожидая какой-то реакции. «Я тоже помалкивал, в свою очередь, ожидая продолжения. Но вы об этом знаете, и уже предприняли определенные шаги, которые должны обеспечить вашу сохранность. Многое мне неизвестно, но я обязательно разберусь. Зачем мне столько правды? Да, нам не выжить, у нас нет игроков 100+, смерть будет окончательной». «Для чего он это говорит?» «Должно быть, хочет сделать нас вассалами, пусть болтает, послушаем. Вам не выжить без друзей. Наконец-то, к чему столько лишних слов? Так бы сразу и сказали, принесите вассальную клятву, или как она там называется, обязательно с заверением системы. Мы такие-то, клянемся в верности бла-бла-бла, клану Вейдун. Вы же обещали правду. Зачем же так прямо, уважаемый Макс? Вы говорите, уважаемый, не чувствуя уважения. Вы считаете меня взбалмошным мальчишкой и не понимаете, почему я до сих пор жив. Это правда, спокойно произнес Вейдун. Вы не верите, что я соглашусь на ваши условия. И знаете что? Что? Правильно делаете, я ни за что не соглашусь. Китаец понятливо улыбнулся. Надежда, уважаемый Макс, умирает последней, а надежда глупцов не умирает никогда. Прекрасно сказано, уважаемый Вейдун, я изобразил поклон. Может, вернемся уже к нашим баранам? Пожалуй, вы правы. Китаец вскинул руку, на столе появилась шкатулка. Обычная такая, позолоченная с вкраплением драгоценных камней, изящная застежка отщелкнулась. Это очень дорогая обывательская вещь, но содержимое намного дороже. Он открыл крышку. В нос ударил запах крови или скорее свежего мяса. Вейдун подтолкнул шкатулку ко мне. Фрагмент скелета. Принадлежность. Пожиратель сути. Это останки твари 253 уровня, ответил китаец. Водится здесь. Наши воины убили ее несколько часов назад. И чем же эта кость отличается от миллионов других? Прикинул, чуть толще моего запястья. По размерам тварь гигантская, боюсь, панк тут отдыхает. Им пришлось отпилить небольшой кусок фаланги передней конечности, чтоб поместилась в шкатулку. Да хотя бы тем, что пожиратель сути, скорее всего единственный в своем роде, водится в глубоких пещерах, 3 километра от поверхности. Я не буду рассказывать, как мы смогли его убить, это было непросто, погибло несколько игроков, возрастом постарше ваших прадедушек, но не зря. Я посмотрел на кость с уважением, что за монстр такой, и китайцы шустрые, компотик из местных травок сварили, монстрика не слабого завалили, а ведь времени прошло, всего ничего. Как я уже сказал, единственный и неповторимый, об этой твари нет никаких упоминаний, я проверил, а это значит, что из ее останков еще ничего не делали, я проследил, это гарантированная единица креативности. Возьмите эту кость, уважаемый Макс, и изготовьте из нее артефакт, неважно какой, но сделать нужно сегодня, и у меня просьба. Какая? Спросил я, начиная догадываться. Хочу знать, что получилось. Я кивнул и убрал шкатулку во внутреннее хранилище. Мастер Часин ждет вас. Моя Ева так и стояла на входе, встретила усталой улыбкой. Обнял, целовать не стал. Взрыв гормонов мне сейчас не нужен, и так еле сдерживаюсь. Ты когда домой? Спросил я, мельком глянув на Дола с Бомом. Часика через 4. Я Грану обещала, извиняюсь, произнесла она. В мастерской буду. Покинув девушку, полюбовался на стройку, открыл портал в клан-холл, только затем понял, чего-то не хватает. Охранники, их не было. Оглянулся, так и не обнаружив порядком опостылевшие лица, пожал плечами и вошел в арку. Так, с чего начнем? Душ и сон? Нет, потом, с Евой. Сдаться Часину не хотелось, потому я решил потянуть, для начала заняться артефактом из неведомого чудовища. Мастерская встретила знакомыми запахами. На столах, в основном, сверлильный и точильный инструмент, требующий смазки. Но сейчас он мне не нужен, достаточно навыков. Уселся на стул, достал изящно выполненную шкатулку. Довольно странно знать, что какая-то кость стоит дороже золота с бриллиантами, но таковы нынешние ценности. Кусок фаланги лег на стол, в руке появился серебристо-серый скальпель, что по остроте сродни хирургическому, только покруче, толщина режущей кромки в один атом, вот что пришло на ум. Одно легкое движение, без какого-либо нажатия и 3-сантиметровый фрагмент отделился. Так, и что же мы с тобой сделаем? Браслет, кольцо или подвеску? Размеры кости позволяли многое. Пожалуй, не буду особо мудрить, начну с кольца. Сказано, сделано, зажужжала сфера, мгновенно вырезав монетку, уменьшил размеры инструмента, прорезал еще, первая заготовка легла на стол. Что там говорил китаец? Гарантированная единица креативности. Стоит ли возиться, клеить, сверлить? Стоит. И я взялся за работу, вырезал еще одну заготовку, такую же по диаметру, только потолще, ширина достигла сантиметра. В самый раз, теперь места для вырезания более чем достаточно. Я не художник и не ювелир, но простой узор сделать способен. Следующие 2 часа, резал, пилил, шлифовал, затем передо мной встала задача, соединить 2 заготовки в одну. Я знал, как это сделать, 4 костяных шпилек будет достаточно. Высверлил, обработал штырьки и посадил на холодную сварку. И вот, у меня в руке лежала миниатюрная, если найти мальчика с пальчика и одеть ему на голову, то получится маленький король или принц. Да, я сделал маленькую корону. Видел такое колечко в ювелирном магазине, решил повторить. Естественно, мое изделие отличается в худшую сторону. Корявенькое с неровностями и изъянами, но красота здесь не главное, важны характеристики, которых пока нет, а изъяны поправит система. На всякий случай поднялся, активировал смещение и крафт. Креативность +1, есть. Перстень подземного короля, уровень 5, характеристики, ловкость +5, ловкость +5, сила +5, сила +5, сила +5, дополнительные характеристики, кровь дракона, масштабирование, слияние, вы создали артефакт класса редкий, получено 1000 единиц свободного опыта. Сначала я подумал, что промахнулся, получилась какая-то лажа, затем присмотрелся к допам. Кровь дракона, скорость атаки увеличена на 50, в общем-то, совсем неплохо, а если учесть масштабирование, на 10 уровне скорость атаки достигнет 100%, возрастет количество и качество характеристик. Да я зажрался, это же почти имба. А название-то, характеристика, прям китайская, чуть успокоившись, подумал я. Макс, пришлите курьера, у меня для вас сюрприз, жду на мосту. Адресат мог не ответить, я поздно спохватился. Связи между корой 7 и заводью нет. Выйдун. 1 минуту, уважаемый Макс. Значит, догадка верна, ждет, засранец. Это не мое кольцо, можно, конечно, отдать любому соклану, тому же Канану, да все будут рады, даже Грон. Но как-то это неправильно, материал не мой, китайцы не совсем друзья, да и людей они потеряли. С этими мыслями я и покинул мастерскую, спустился вниз. На мосту меня ждал Фенг, коротко поклонился, принял шкатулку с перстнем и молча ушел. Спустя несколько минут, когда я уже был в мастерской, отписался китаец. Вэйдун, великолепно, уважаемый Макс, ваше мастерство растет. Макс, креативность 49. Соврал и не покраснел. Взялся за уборку стола, затем я планировал разборку трофеев с последнего боя. Вэйдун, я уже знаю, как решить вопрос с последней единицей, а пока, вас ждут незабываемые месяцы ускоренного крафта, не меньше 18 часов в день, иначе месяцы превратятся в годы. Класс, Макс, спасибо, уважаемый Вэйдун. Потихоньку приобщаюсь к китайской культуре. Не хотелось столько времени тратить на тупое зависание в мастерской. Нет, если бы с быстрой пользой, то я только за. Кто же плюшки не любит? А в реальности, мне придется несколько вагонов обывательской биржи переработать, в прямом смысле. Чуть подумав, прикинул все за и против, времени много не ушло, потому как вариантов всего 2. Забиваю на все и живу как нравится, через какое-то время, когда союзничкам надоест поведение бестолкового протеже, меня обнуляют, ну или сажают на цепь. Другой вариант, мне придется работать, изо дня в день, из месяца в месяц, и, возможно, в мутном окошке, появится слабенький лучик света, означающий мою независимость. Вздохнув, скинул все трофеи в клан храны и отправился к Часину. Когда Вэйдун говорил о скоростной прокачке профы, я представлял себе некий артефакт или даже несколько, они-то и должны были давать эффект ускорения. Признаюсь в этом вопросе, я полный профан, потому увиденная стопка книг, что приготовил Часин, привела меня в недоумение. Да и расположены они так, что не оставалось сомнения, изучить придется все, не меньше 3 десятков. учиться. Мастер небрежно ткнул в стопку навыков. Надо так надо, уселся за стол, как прилежный ученик сложил руки перед собой, глянул на первую книжку. Книга навыков благословения воды. Непонимающе посмотрел на Часина. Учиться. Вот заладил, нет чтоб объяснить, какое отношение к артефактору имеет баф воды. Мне что, нырять куда-то придется? Следующая книжка ввела в еще больший ступор. Книга навыков благословения земли. Я принялся перебирать стопку. Огонь, воздух, время, древесный баф, баф цветения воздушной лилии, благословение каменных великанов и еще много чего. Три десятка различных благословений, о большей части я даже не слышал. Учить бафа. Мастер схватил одну из книжонок и принялся изображать усердного ученика. Ничего не понял, но не зря же они так настаивают. Взялся за первую. Уверены, что хотите изучить благословение воды? Да, нет. Внимание. Проверьте наличие свободного опыта и темной материи. В случае нехватки чего-либо навык изучен не будет. Разумеется, да. Начались ученические будни. Если этот процесс, можно так назвать, вторая, третья, четвертая, изученные книги растворялись без остатка, а я вспомнил Еву. Не проболтаться бы, что ее благоверный изучил навыки, которых у нее нет. Хотя, возможно, я отстал от жизни, и девушка давно все изучила. Да навыки не дешевые, но наш клан богатеет день ото дня. Благословение огненного червя. Уверены, что хотите. Я уже не задумывался о названиях и смыслах подобных бафов. Тупо жал «да». И вот, последний навык был изучен. Вздохнул и посмотрел на Часина. Тот, как истинный китаец, чмокая прихлебывал горячий напиток из чашки. Фух, выдохнул он. Вторая уровень, учить. Вся бафа. Достал термосок, плеснул себе еще ароматного чая. Возмущаться я не стал. Потратил почти час на улучшение всех навыков. Мастер в это время допил чай, затем принялся заполнять стол золотыми побрякушками. Стол не маленький, а китаец не особо торопился, выкладывал и выкладывал, опустошая свое хранилище, браслеты, цепочки, запонки, все золотое да с драгоценными камнями. Третий уровень, вся учить, ничуть не удивил меня китаец.